с тобою не лучше. Я как ветер, что потерял в синем небе игрушку. И скитаюсь я по дворам, по закрытым окнам. Твори мне окна своей души.